красота! Вся, как каменная греза, я бессмертна, я прекрасна, чтобы каменные груди ты расшибся, человек. Страсть, что я внушу поэту, как материя безгласна и ничем не истребима, как материя вовек. Я, как сфинкс, царю в лазури, выше всякого познания, с лебединой белизною сочетаю холод льда. Я недвижна, я отвергла беглых линий трепетания, никогда не знаю смеха и не плачу никогда. Эти позы, эти жесты у надменных изваяний, мною созданы, чтоб душу вы, поэты, до конца расточили, изнемогши от упорных созерцаний. Я колдую, я чарую мне покорные сердца этим взором глаз широких, светом вечным и зеркальным, где предметы отразились очертанием идеальным.